отрыв изучения внешней политики от исследования политики внутренней помешал автору обнаружить более глубокую основу противоречий между двумя группировками в составе русского правительства. Оценивая значение договора 1774 года, Соловьев замечает, что после Кайнарджийского мира на Россию нельзя было прикрикнуть. Условия договора резко повысили международный вес России и вызвали острое недовольство ее политических соперников, особенно Австрии и Франции. В меньшей степени касался Соловьев позиции Англии. По мнению Радзинской, Кючук-Кайнарджийский мир, открыв России выход в Средиземное море, заложил основы для развития противоречий между Россией и Англией на Ближнем Востоке, хотя в момент заключения договора этот узел противоречий еще не созрел, и лондонский кабинет не поддержал в начале 1775 года ходатайство Порты о смягчении условий договора. Радзинская. Русско-английские отношения 60-70-х годов XVIII века. 1762-1775. Автореферат кандидатской диссертации. Москва, 1967 год. Страница 19. Сравните, она же, Англия и русско-турецкая война 1768-74 годов. Труды Мгиаи. Том 23. Москва, 1967 год, страницы со 159 по 190. Турция стремилась саботировать выполнение заключенного мирного трактата, оттягивала его ратификацию. Ратификация договора с султаном состоялась лишь 13 января 1775 года. Особенно сложной была крымская проблема. Поставленный политически под вооруженный контроль России, Крым сохранял свое подчинение по религиозной линии турецкому султану как калифу мусульман. Об уходе турецких войск из Крыма после заключения мира Соловьев сообщает под 1774 годом. Смирнов считал, что это удаление совершилось не так скоро, как выходит из слов историка. Смирнов, Крымское ханство под верховенством Оттаманской Порты в XVIII столетии. Одесса, 1889 год, страница 156. Подробно описывая дипломатическую и военную историю русско-турецкой борьбы за Крым, Соловьев оставил в стороне вопросы, связанные с характеристикой позиций широких слоев татарского населения в этой борьбе. Сличение данных, приведенных Соловьевым с показаниями турецких источников, убедило Смирнова в полном их согласии относительно хода событий, изображаемых в них. Неизбежная разница заключается лишь в оценке этих событий, что русская политика считала законным правом и роковым призванием русского народа и государства, в том турецкая историография, конечно, видит одно лишь коварство и лукавые происки русской нации, которые турки почему-то искони считают хитрейшую из хитрейших. Смирнов, указанное сочинение, страницы 159-160. Упорное тяготение части крымских феодалов к Турции автор обусловливает только внешнеполитическими и религиозно-традиционалистскими мотивами, не пытаясь проникнуть в особенности социально-экономического строя Крымского ханства. После крымско-турецкой проблемы второй по важности была польская. В книге Соловьева на богатом фактическом материале показано, что Австрия и Пруссия хищнически терзали польскую землю, стремясь все дальше и дальше распространить свои границы. Каждый шаг Австрии встречал ответное движение Пруссии и наоборот. Но историк оставляет в тени роль России как реального третьего участника раздела, завладевшего частью Речи Посполитой. В стремлении приукрасить поведение царизма проявились еще раз великодержавные настроения Соловьева. Он показывает только, что в 1773 году посол России в Польше Штакельберг навязал Станиславу Августу соглашение, которое по существу резко ограничило объем королевской власти. Сноска. Сравните. Соловьев. История падения Польши. Страницы 149-150. Конец сноски. Попытки Австрии выступить против уменьшения королевских прерогатив не имели практических последствий. К 1775 году было выработано решение диссидентского вопроса. Диссиденты, некатолическое христианское население, сохранили право участвовать в законодательных органах лишь в определенном количестве. Были подтверждены права диссидентской шляхты на все военные, административные и судебные должности. В Польше диссидентами были православные протестанты, что и являлось вероисповедным основанием для вмешательства России и Пруссии в польские дела. Речь шла о политических правах не всякого диссидентского населения, а только дворянства и духовенства. Касаясь такой важной проблемы, как первый раздел Польши 1773 года, Соловьев, к сожалению, не остановился на экономических предпосылках этой мрачной драмы, оставил в тени социальную сторону диссидентского вопроса. Не всегда четко указаны автором конкретные причины временных сближений и расхождений между Россией, Пруссией и Австрией в их политике по отношению к Польше. В монографии о разделах Польши, написанной еще в 1863 году, Соловьев указал три причины, которые, по его мнению, определили трагическую судьбу Польши.